Уэн потрепал ее по щеке, но тотчас отдернул руку, обжегшись ее горючими слезами. — Бедная девочка, — сказал он. Этих слов она и ждала. — Но самого ужасного, уверяю вас, вы еще не знаете, — сказала она. — Говорите, — твердо сказал Уэн, готовый теперь ко всему. Она заговорила, и он поспешно ввел в уши инородные тела, чтобы ничего не слышать. Но и того немногого, что он все же разобрал, было достаточно, чтобы его прошиб холодный пот, так что одежда прилипла к телу. — Теперь все? — спросил он чересчур громко, как все начинающие глухие. — Все. — И я действительно чувствую облегчение, — сказала Флавия, и единым духом выпила стакан, оставив содержимое оного на скатерти. Но эта шалость нисколько не развеселила ее собеседника. «Несчастное создание!» — вздохнул он наконец. Он извлек на свет свой бумажник и подозвал официанта, который подошел с плохо скрываемым отвращением. «Что прикажете?» «Сколько я вам должен?» — спросил Уэн. «Столько-то». «Вот», — сказал Уэн, давая больше. «Благодарите себя сами. У нас по этой части самообслуживание». — Ладно, — сказал Уэн, — подите прочь, от вас смердит. Официант удалился, оскорбленный, так ему и надо. Флабия восхищенно смотрела на Уэна. — У вас есть деньги. — Возьмите их все, — сказал Уэн, — вам они нужнее, чем мне. Ее лицо выражало такое изумление, словно перед ней сидел сам Дед Мороз. А что выражало его лицо, сказать трудно, ведь Деда Мороза никто никогда не видел. Уэн шел домой один. Было поздно, и горел лишь каждый второй фонарь. А каждый первый спал стоя. Уэн шагал, понурив голову, и думал о Флавии, о том, с какой радостью забрала она все его деньги. Это было так трогательно. Бедняжка не оставила ему ни франка. В ее возрасте чувствуешь себя погибшим, когда не на что жить. Тут он вспомнил, что и сам в том же возрасте. Удивительное совпадение. Такая обездоленная. Теперь, когда она забрала все, что у него было, он понял, каково это. Он взглянул по сторонам. Мостовая блестела в мертвенном свете луны, стоявший прямо над мостом. Денег ни гроша. Да еще это недоделанное словоловка. На пустынную улицу медленно вступил свадебный кортеж новобрачных лунатиков, но и это не отвлекло Уэна от мрачных мыслей. Он вспомнил арестанта. Вот кому не приходилось долго раздумывать. Впрочем, и ему самому тоже не приходилось. Мост все ближе. В кармане ни гроша. Бедная, бедная Флавия. Хотя нет, у нее-то теперь были деньги. Но какая ужасная история. Жить в такой нищете совершенно невыносимо. И какое счастье, что он вовремя подвернулся. Счастье для нее. Каждому ли кто-нибудь поспевает в нужную минуту? Он перешагнул через перила и встал на карниз. Шаги свадебной процессии замерли вдали.